Старуха старику. Старуха старику кричит по телефону. Про что она кричит? Она кричит про то, чтоб он не смел гулять, ну, разве по балкону, и то, закутавшись в суконное пальто. «Поаккуратней двери запирай», — она кричит с такой грозной силой, что мне все слышится. «Не умирай! Живи, пожалуйста, мой милый, милый!»